Прочитаємо із Євангелія від Луки, 2 глави, з 8 стиха по 11. В той стране були на полі пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Мотивом для возвещения этой благой вести ангелами, смущенным пастухам, было две истины. Первая – возвещаю вам великую радость. Вторая – родился вам Спаситель. Рождество Христово – это праздник радости. Бог в своей безграничной любви к грешному миру, об этом так говорится в Евангелии Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Мы вкратце посмотрим, как произошла эта отдача и что она значила для Сына Божия. Во втором послании к Коринфянам 8:9 апостол Павел об этом так свидетельствует верующим. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Как это произошло, что Он обнищал ради нас? Первое, в Своем рождении. Ведь Он был Богом и Создателем всей Вселенной, вместе с Отцом и Духом Святым. Обнищание Его заключалось в том, что для того, чтобы родиться, вернее воплотиться в человеческой плоти, Ему нужно было променять всю свою божественную славу. И Он, бессмертный, принял на Себя человеческое смертное тело. Он, всемогущий Творец Вселенной, принял на Себя беспомощный вид младенца, рожденного в Вифлееме. Он, имеющий много небесных славных наименований, в своем рождении был просто назван скромным именем Иисус. И первый крик новорожденного младенца услышали своды пещеры, в которой родился младенец. А эхо этого крика младенца, лежащего в яслях, было услышано ангелами в небе, возвестивших об это пастухам. Обнищание его было в том, что он родился не во дворце Ирода, священников, или в гостиницах, ибо там для него не было места. Он родился в пещере, куда загоняли скот во время холода. Когда пришли пастухи, чтобы поклониться новорожденному, о чем им возвестили ангелы, то они нашли его в яслях. Но пришедшие волхвы, мудрецы с востока, уже нашли его в доме. Это значит, что прошло более 40 дней от его рождения до посещения волхвов. Ибо младенец Иисус был принесен в Иерусалимский храм согласно закону Моисеева на 40-й день. Князь тьмы, сатана, безусловно знал, кем был новорожденный младенец, и он внушает нечестивому царю Ироду убить ребенка. Однако Бог не спасает своего сына от грозящей ему опасности каким-нибудь сверхъестественным образом, потому что Бог отдал его ради нас. Но он открывает во сне Иосифу, чтобы бежал с матерью и ребенком в Египет. Невозможно было бежать из Иудеи через Синайскую пустыню в Египет без денег, потому что Иосиф и Мария, хотя оба были из царского рода, но были так бедны, что не могли принести однолетнего агнца по установлению закона, когда в 40-й день принесли младенца в храм. они смогли лишь принести двух птенцов. Лука, 2 глава, 24 стих. Но Отец Небесный позаботился об этом, и Он послал мудрецов, волхвов, и внушил им принести дары – золото, смирну и ладан. За вырученные деньги продав эти дорогие подарки, Иосиф с матерью и ребенком смогли снабдиться всем необходимым для путешествия и пребывания в Египте, а потом вернуться в Иудею по смерти Ирода. Отрок Иисус ежегодно вместе со своими прибранными родителями ходил в Иерусалим на праздник с котомкой за плечами. Нам известен случай 12-летнего Иисуса, слушающего и задающего вопросы ученым законникам, удивлявшихся Его мудрости и такту. Ищущим и нашедших Его среди мудрецов Иосиф и матерь Его Мария упрекали Его, что Он остался в Иерусалиме. Но Он им ответил: «Зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» 12-летний Иисус знал, что Его Отец есть Бог. В одной из картинных галерей имеется замечательная картина. Иисус после своей тяжелой дневной работы, чтобы расправить свои уставшие, натруженные руки, протянул их горизонтально в разные стороны. Свет заходящего солнца отразил тень на стене, похожую на крест. Художник правильно передал это состояние. Христос всю свою земную жизнь жил под тенью и сознанием, что Ему предназначено Отцом быть жертвой на кресте. В этом и заключался смысл Его рождения, ибо Бог Его отдал на это. Обнищание Его также заключалось в том, что Он ничего не имел своего. Он сам сказал: «Лисицы имеют норы, птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Матфея, 8 глава, 20 стих. Его одежда, пища и все остальное не были Его, а были приношениями Его друзей и почитателей. Он – источник жизни воды живой, просил пить у удивленной самаранки. Он – хлеб жизни, часто сам голодал без хлеба земного. Он не имел даже двух мелких монет, чтобы заплатить положенный налог на храм. Матфея, 17 глава, 27 стих. Исполнивший весь закон до иоты и умерший на кресте, был положен в чужой гроб, чтобы лежать там только 3 дня. И это имел апостол Павел в виду, когда говорил об его обнищании ради нас. Но остается второе, о чем говорил апостол Павел. То есть для верующих остается обогатиться его нищетою. И эту радость принесло его рождение. Радость, мир и уверенность. Своим обнищанием ради нашего спасения совершено на кресте Голгофском. Он, победивший смерть и силы ада, говорит своим ученикам: «Ибо я живу, и вы будете жить». Иоанна 14, 19. Уже не в нищете, а в вечной славе. Радостью его рождения есть то, что он сказал: «Где я, там и слуга мой будет». И эту чудную надежду дало нам его рождение. Слава ему за это. Не оттолкни Христа, отданного Богом за тебя. Прими Его небесный дар, жизнь вечную.